яркие иконы, мать в платочке снова на колени встанет и начнет просить прямиком у Бога за дитя родного. Помоги Всевышним сына сохранить, прямиком у Бога за дитя родного. Помоги Всевышним сына сохранить. Все равны пред Богом, пред иконою, кто войной повязан или зоною. И слезы горькие у русских матерей, у всех, кто ждет домой своих детей. Фото на комоде, муж погиб на фронте, и одна растила сына как могла. Старая икона в церковной позолоте вместе с ней все беды и боль перенесла. Старая икона в церковной позолоте вместе с ней все беды и боль перенесла. Все равны пред Богом, пред иконою, кто войной повязан или зоною. И слезы горькие у русских матерей, у всех, кто ждет домой своих детей. В храмах вечно не погаснут свечи, и грехи людские век не сосчитать. Пусть наступит вечер долгожданной встречи, в городе далеком встретит сына мать. Пусть наступит вечер долгожданной встречи, в городе далеком встретит сына мать. Все равны пред Богом, пред иконою, кто войной повязан или зоною. И слезы горькие у русских матерей, у всех, кто ждет домой своих детей. Все равны пред Богом, пред иконою, кто войной повязан или зоною. И слезы горькие у русских матерей, у всех, кто ждет домой своих детей. Своих детей.